Глава 16. Лесная прогулка. Ощутить под ногами твердую землю после бесконечной тряски, последние полчаса из которых пришлось провести в особенно неловкой атмосфере, было просто за счастье. Однако этому счастью не суждено было надолго задержаться. «Рама-мура? Так вы же ж проскаковали поворот на хуторок!» Сочувственно охнула тетушка и затараторила на крепком деревенском говоре. «Вам надо бы наворотиться на десяток верст до просеки, а после по правую закраину по тропе еще столько же чапать. Эдак чешите, чешите, покуда тычину не углядите с красной ветошкой. И усе, почитай, добрели. Там и животинку заприметите, а за ней хозяйство потянется. Усе раскумекали». В полной растерянности, покосившись на своего товарища по несчастью, Аяка одними глазами спросила, уяснил он хоть что-нибудь из того, что сказала им тетушка. «Вроде понял». Кивнул, по крайней мере, уверенно. Поэтому, вежливо поблагодарив блаженно улыбающуюся старушку, они двинулись в обратном направлении по обочине дороги. Естественно, в такой глуши не водилось попуток. Не меньше 2,5 часов пришлось идти, прежде чем достигнуть долгожданного поворота, где им полагалось попросить водителя остановить автобус. И за все это время мимо них не проскочило ни одного транспортного средства. Ни автомобиля, ни трактора. Даже древняя буханка назад в город не поехала, а села где-то в деревне покрупнее той, что им предстояло найти собственными силами. «Да ладно, серьезно?» Шумно выдохнула Аяка, смотря на вторую аллею развилки, которую не то что не заасфальтировали, ее даже гравием не посыпали. Это просто 2 параллельные колеи, протертые шинами. И вот как она на каблуках будет идти по такой дороге? Смешно. А еще грустно. Туфли за 20 тысяч юнов не заслужили столь извращенных издевательств. Вероятность того, что Аяка свернет себе шею или сломает каблук в процессе пешего приключения, возрастала пропорционально уходящему за горизонт солнцу. Но поскольку уже смеркалось, можно с уверенностью утверждать, что ничем хорошим эта поездка для нее точно не закончится. «Аккуратнее!» Шакаяма подал ей руку, помогая переступить через дерево, упавшее и лежавшее посреди проезжей части. А потом просто не захотел отпускать ладонь и переплел их пальцы в замок. «Как думаете, Шакаяма, тут водятся хищники?» Спросила она, старательно убеждая себя, что ей не нравилось происходящее, что они держали за руки исключительно в целях безопасности, дабы не потеряться в темени или подстраховать на случай, если кто-то запнется какую-нибудь корягу. Хотя на деле эта проблема легко решалась. Достаточно было перекинуться в начальную форму, чтобы активировать что-то вроде режима ночного видения. «Хоть я и заурядный гамма, но в случае опасности смогу вас защитить». «Я бы тоже не отказалась от такой заурядности», — буркнула сама себе под нос Аяка. «Вы Омега?» — удивился он, попав не в бровь, а в глаз. Среди чистокровных оборотней те встречались редко. По факту разбавления крови ими были все полукровки, но среди чистокровных оборотней повальное большинство являлось гаммами. За всю свою жизнь, достаточно длинную по человеческим меркам и мимолетную по вампирским, она всего 3 раза встречала себе подобных. Порой оказалось, что чаще рождались даже беты, а омеги по распространенности скорее соответствовали альфам. И это логичный природный баланс. Самых сильных и самых слабых выходило было поровну. Однако поводов для гордости найти не получалось. Омеги умели перекидываться только в начальную форму, в которую у косуль незначительно менялась внутренняя физиология. Внешность при переходе почти не затрагивалась. Так слегка кончики ушей вытягивались и покрывались шерстью, да глаза становились больше и круглее. А в человеческой форме у них практически ничего не выделялось из органов чувств. Обоняние, слух, зрение — все как у людей. Чуть получше дела обстояли разве что с регенерацией, да и сама жизнь была длиннее. Оттого ей порой казалось, что она ближе к людям, нежели к оборотням. «Тогда это многое объясняет», — совсем тихо произнес Шакаяма. «Что вы имеете в виду?» «Но почему вы тогда захотели стать дизайнером нижнего белья для оборотней?» Он довольно топорно сменил тему разговора. Видимо, просвещать ее в то, что там понял, не собирался. «Я полагал, что это было из-за собственных проблем». «Ну, первые 50 лет я была уверена, что стану гаммой, как и все остальные. Просто у меня медленное развитие. До 100 лет эта надежда во мне жила. А потом я просто приняла факт, что так и останусь всего лишь омегой. И смирилась. Раньше у меня было много подруг среди чистокровных оборотней. И когда они перекидывались в половинчатую форму, то постоянно страдали. Либо рвали красивое белье, либо были вынуждены носить стандартные модели от твое-мое. Вам захотелось им помочь? Можно и так сказать. Я всегда любила красивое белье, и мне было грустно от того, что некоторые девушки обделены возможностью его носить. Что-то капнуло на лицо, а потом еще раз, но уже на плечо. «Надо поторопиться и найти укрытие», произнес Шакаяма, потянув ее за руку в сторону леса, и сразу после его слов лупанул настоящий ливень. Выбирать больше не приходилось. Они одновременно перешли в начальную форму оборота. Жжение в глазах прошло буквально за пару минут. Угол обзора расширился, и Аяка стала отчетливо видеть силуэты деревьев в не такой уж и густой темноте. Теперь редкого лунного света хватало, чтобы ориентироваться в пространстве. Однако слух и обоняние тоже заострились, и она почувствовала, что со стороны ее спутника тянуло ярким ароматом свежей крови. «Шакаяма, вы поранились?» — обеспокоенно спросила Аяка. «Волнуетесь?» — ответил он вопросом на вопрос, судя по тону голосу, явно улыбаясь. «Приятное ощущение». Что-то щелкнуло в голове, эмоции ударили по мозгам, ее прорвало чуть ли не до истерики. «Мне вот сейчас вообще не до веселья, Шакаяма. Мы черт знает где. Вокруг лес, темнота. Возможно, тут водятся достаточно крупные хищники, что могут нас разорвать к чертовой матери. Еще и от тебя пахнет кровью. Просто скажи мне, ты ранен или что?» «Я не ранен. Все в порядке. Рога быстрее расти стали, поэтому слегка кровоточит кожа вокруг». «Так бы сразу и сказал». Раздраженно буркнула она и в следующую секунду обо что-то запнулась. Опустила взгляд вниз и поняла, что хорошенько приложилась ногой об острый камень, поцарапав не только туфлю, но и лодыжку. «Да что за день такой? Как мне все надоело!» Не проронив ни слова, Шакаяма подхватил ее на руки и понес неизвестно куда. А ей даже ради приличия не захотелось возмутиться. Она устало прислонила голову к его твердому плечу и прикрыла глаза.